Страница 266. 9.1. Оценки прибыли и убытков при государственном регулировании рынка. В конце главы 2 мы видели, что установление максимального уровня цен вызывает увеличение спроса, потребители хотят покупать больше по установленной низкой цене, а предложение снижается, производители не желают производить так много при заданной низкой цене, что приводит к появлению дефицита. Мы также знаем, что те потребители, которые все-таки смогут приобрести товар, станут богаче, так как теперь они будут платить меньше. Предположительно, это и было главной целью ценовой политики. Однако, насколько же выросло благосостояние потребителя в целом, если принять в расчет и тех, кто не мог получить товар? Не снизилось ли оно? А если мы свалим в одну кучу потребителей и производителей, будет ли их общее благосостояние выше или ниже и насколько? Чтобы ответить на подобные вопросы, нам необходим метод, позволяющий измерять выгоды и убытки от изменения рыночной цены и предложения товара, вызванных государственным регулированием цен. Предлагаемый метод заключается в подсчете изменений в излишках потребителя и производителя, возникающих в результате государственного вмешательства. В главе 4 мы видели, что потребительский излишек измеряется совокупной чистой выгодой, которую потребители получают на конкурентном рынке. В главе 8 мы показали, что излишек производителя равен совокупной чистой прибыли производителей, а именно их совокупной прибыли плюс рента. Далее мы увидим, насколько применим метод, связанный с излишками потребителя и производителя. Анализ излишков потребителя и производителя. На нерегулируемом конкурентном рынке потребители и производители покупают и продают по преобладающей рыночной цене. Но мы помним, что для некоторых покупателей ценность товара превышает эту рыночную цену. Если бы понадобилось, они заплатили бы за товар больше. В итоге они получают выгоду, равную разнице между ценой, которую они готовы заплатить, и той ценой, которую они платят. Примечание диктора. Далее на странице 267 следует рисунок 9.1. Графическое изображение потребительского излишка. Конец примечания. Например, предположим, что рыночная цена за единицу товара $5, как показано на рисунке 9.1. Некоторые потребители, вероятно, оценивают данный товар очень высоко и заплатили бы за него куда больше, чем $5. Потребитель А, например, заплатил бы за него $10. Однако, так как рыночная цена составляет лишь $5, он получает чистую выгоду $5. Величина $10, в которую он оценивает товар, минус $5, которые он должен заплатить, чтобы получить его. Потребитель Б оценивает товар несколько ниже. Он готов за него заплатить $7, и его чистая выгода составит $2. Наконец, оценка товара потребителем С в точности совпадает с ценой на рынке $5. Ему безразлично, покупать или не покупать товар. И если рыночная цена была бы на 1 цент выше, он воздержался бы от покупки. Следовательно, потребитель С не получает никакой выгоды. Потребительский излишек – это совокупная чистая выгода, которую получают все потребители от приобретения товара. Для потребителей в совокупности это площадь между кривой спроса и линией рыночной цены, то есть заштрихованная площадь на рисунке 9.1. А так как потребительский излишек измеряет совокупную чистую выгоду всех потребителей, мы можем определить эффект от государственного регулирования путем измерения итоговых изменений излишка потребителя. Примечание диктора. Далее на странице 268 следует рисунок 9.2. Графическое изображение излишка потребителя и производителя. Конец примечания. Излишек производителя представляет аналогичный показатель для производителя. Для некоторых производителей издержки на единицу продукции равны рыночной цене. Однако для других производителей издержки могут быть меньше рыночной цены. Производители, следовательно, получают выгоду излишек от продажи этого товара. Для каждой единицы товара данный излишек представляет собой разницу между рыночной ценой, получаемой производителем, и предельными издержками при ее выпуске. Он представляет собой прибыль на единицу продукции плюс любая рента, накапливающаяся на факторы производства. Для рынка в целом излишек производителя является площадью над кривой предложения вплоть до линии рыночной цены. Это общая прибыль плюс рента на факторы производства, которые получают производители с более низкими издержками от продажи продукции по рыночной цене. На рисунке 9.2 это нижний заштрихованный треугольник. а так как излишек производителя измеряет совокупную чистую прибыль производителей, мы можем определить дополнительную выгоду или убытки от государственного вмешательства, измеряя итоговые изменения излишка производителя. Страница 269. Применение излишка потребителя и производителя. Чтобы увидеть, как излишек потребителя и производителя может быть использован для оценки правительственной политики, вернемся к примеру контроля над ценами, с которым мы впервые столкнулись в конце главы 2. Напомним, что при снижающемся производстве и растущем спросе контроль над ценами может создать избыточный спрос. Рисунок 9.3 повторяет рисунок 2.19, а также показывает изменения в излишках потребителя и производителя в результате государственного контроля над ценами. Ряд производителей за счет нормирования при контроле над ценами вытесняются с рынка, и производство избыт снизится с Q0 до Q1. Те потребители, которые продолжают покупать товар, платят за него меньше, и их потребительский излишек увеличивается, это изображено заштрихованным прямоугольником А. Однако, некоторые потребители больше не могут приобретать товар. Уменьшение их потребительского излишка показано заштрихованным треугольником B. Чистое изменение потребительского излишка составляет, следовательно, A минус B. Из рисунка 9.3 видно, что площадь прямоугольника A больше площади треугольника B, и поэтому чистое изменение потребительского излишка будет положительным. Примечание диктора. Далее на странице 269 следует рисунок 9.3, графическое изображение излишков потребителя и производителя при государственном контроле над ценами. Конец примечания. Страница 270. А что же с изменением в излишке производителя? Те производители, которые по-прежнему находятся на рынке и выпускают Q1 единиц продукции, получают теперь более низкую цену. Они потеряли излишек производителя в объеме, показанном прямоугольником А. Валовое производство также снижается. Это влечет дополнительные потери, изображенные на рисунке треугольником С. Следовательно, общее изменение в излишке производителя равно минус А минус С. Производители явно терпят убытки в результате контроля над ценами. Равны ли данные убытки производителей от контроля над ценами выигрышу, получаемому потребителями? Нет. Как показывает рисунок 9.3, контроль над ценами приводит к абсолютной потере совокупных валовых излишков, которые мы называем полными убытками. Вспомним, что изменение в потребительском излишке равно А минус Б, а изменение в излишке производителей – минус А минус С. Поэтому общее изменение в излишке выражается, скобка открыта, А минус Б, скобка закрыта, плюс, скобка открыта, минус А минус С, скобка закрыта, равно минус Б минус С. Таким образом, мы имеем полные убытки, которые показаны двумя треугольниками Б и С на рисунке 9.3. Эти убытки демонстрирует неэффективность мероприятий по контролю над ценами. Убытки в излишке производителя превышают выигрыш в потребительском излишке. Если политики оценивают потребительский излишек более высоко, чем излишек производителя, данные полные убытки могут не иметь большого политического значения. Однако, если кривая спроса очень неэластична, контроль над ценами может привести к чистой потере в потребительском излишке, как показано на рисунке 9.4. На этом рисунке треугольник B, площадь которого равна убыткам потребителей, вытесненных с рынка нормированием товаров, больше прямоугольника А, измеряющего выигрыш потребителей, получивших преимущественное право приобрести товар. Потребители оценивают товар очень высоко, а вытесненные с рынка теряют очень много. Спрос на бензин весьма неэластичен в короткий период, но значительно эластичнее в длительный. Летом 1979 года дефицит бензина был вызван мерами по контролю над ценами на нефть, которые предотвратили их повышение на бензин внутри страны до мирового уровня. Иногда потребители простаивали часами в очередях за бензином. Это хороший пример того, как контроль над ценами может снизить благосостояние тех потребителей, которых правительство намеревалось защитить. Примечание диктора. Далее на странице 271 следует рисунок 9.4, график неэластичного спроса при государственном контроле над ценами. Конец примечания. Пример 9.1. Контроль над ценами и нехватка природного газа. Из примера 2.7 главы 2 видно, что контроль над ценами в 70-е годы создал большой избыточный спрос на природный газ. Но насколько выигрывает от такого контроля потребители, и что теряют производители, и каковы полные убытки в целом по стране? Мы можем ответить на эти вопросы, подсчитав итоговые изменения в излишках потребителя и производителя. мы вновь используем в нашем анализе данные 1975 года и рассчитываем выигрыш и убытки применительно к этому году. Сошлемся, например, 2.7, где мы показали, что кривые спроса и предложения могут быть приблизительно выражены следующим образом. Предложение Q с верхним индексом S равно 14 плюс 2 P GT плюс 0,25 P нулевое. Спрос Q с верхним индексом D равно минус 5 P GT плюс 3,75 P нулевое. Здесь Q с верхним индексом S и Q с верхним индексом D – объемы предложения и спроса, измеряемые в триллионах кубических футов. PGT – цена природного газа в долларах за 1000 кубических футов, а P нулевое – цена нефти в долларах за баррель. Читатель может сам это проверить, приравняв Q с верхним индексом S к Q с верхним индексом D при цене нефти 8 долларов за баррель, равновесной цене свободного рынка и равновесном объеме продаж 2 доллара за 1000 кубических футов и 20 триллионов кубических футов соответственно. Страница 272. При регулировании цен, однако, максимально допустимая цена была установлена в размере 1 доллар за 1000 кубических футов. Примечание диктора. Далее на странице 272 следует рисунок 9.5. Графики предложения и спроса при государственном контроле над ценами на природный газ. Конец примечания. На рисунке 9.5 изображены эти кривые предложения и спроса в условиях свободного доступа на рынок и регулируемых цен. Прямоугольник А и треугольники Б и С показывают изменения в излишках потребителя и производителя в результате контроля над ценами. Подсчитав площади прямоугольников и треугольников, мы можем определить размер выигрыша или убытков от регулирования цен. Чтобы выполнить расчеты, отметим вначале, что 1 триллион кубических футов равен 1 миллиарду долларов, деленное на 1 миллион кубических футов. Мы должны привести цену и количество к единым единицам измерения. Подставив количество 18 триллионов кубических футов в уравнение для кривой спроса, мы можем определить, что вертикальная линия при 18 триллионах кубических футов пересекает кривую спроса при цене в 2,4 доллара за 1 миллион кубических футов. Теперь мы можем подсчитать интересующие нас площади фигур следующим образом. А равно, скобка открыта, 18 миллиардов умноженное на 1 миллион кубических футов, скобка закрыта, знак умножения, скобка открыта, 1 доллар дробь 1000 кубических футов, скобка закрыта, равно 18 миллиардов долларов. Б равно 1 вторая умноженное на выражение в скобке 2 миллиарда умноженное на 1 миллион кубических футов, скобка закрыта, умноженное на выражение в скобке 0,4 доллара дробь миллион кубических футов, скобка закрыта, равно 0,4 миллиарда долларов. Страница 273. С равно 1 вторая умноженное на выражение в скобке 2 миллиарда умноженное на 1 миллион кубических футов, скобка закрыта, умноженное на выражение в скобке 1 доллар дробь миллион кубических футов, скобка закрыта, равно 1 миллиард долларов. Площадь треугольника составляет половину произведения его высоты на основании. Таким образом, в 1975 году в результате мер по контролю над ценами изменения в потребительском излишке составили А минус Б равно 18 минус 0,4 равно 17,6 миллиарда долларов. Изменения в излишке производители составили минус А минус С равно минус 18 минус 1 равно минус 19 миллиардов долларов. И, наконец, полные убытки за год были равны минус Б минус С равно минус 0,4 минус 1 равно минус 1,4 миллиарда долларов. Величина 1,4 миллиарда долларов за год – это существенные убытки для общества, но фактически данная цифра преуменьшает истинные убытки от контроля над ценами на природный газ. Наш анализ был анализом частичного равновесия, что означает, что он не учел косвенные воздействия, которые оказывает нехватка природного газа на другие рынки. Например, в 70-е годы большая часть избыточного спроса на природный газ 25 минус 18 равно 7 триллионов кубических футов привела к росту спроса на нефть и нефтепродукты. Это увеличило как зависимость Америки от импортируемой нефти, так и убытки в результате введения контроля над ценами на нефть внутри страны. Подсчет этих дополнительных убытков выходит за рамки данного примера, но мы должны помнить, что такие убытки имеют место.